Глава 33. 12 лет от роду Манассия стал царем. 55 лет царствовал он в Иерусалиме. Он творил дела, ненавистные Господу. Он совершал такие же гнусности, как и те народы, чью землю Господь отдал израильтянам. Он восстановил капища, разрушенные его отцом Езекии, построил жертвенники Ваалу, воздвиг древо Ашеры. Он поклонялся всему небесному воинству и служил ему. Даже в храме Господа, о котором Господь сказал: «Да будет имя мое в Иерусалиме навеки», Манассия понастроил жертвенников. В обоих дворах Господнего храма он устраивал жертвенники всему небесному воинству. Он принес в огненную жертву собственных сыновей в долине Бен-Хинном. Он ворожил, гадал и колдовал, обращался к вызывателям мертвых и духов ведунов, творил много дел, ненавистных Господу, оскорблял Господа. Он велел изготовить статую и поставить в Божьем храме, о котором Бог говорил Давиду и его сыну Соломону: «В этом храме, в Иерусалиме, городе, который я избрал себе из всех владений племен Израилевых, мое имя будет пребывать вовеки. Никогда больше я не заставлю израильтян скитаться на чужбине, вдали от страны, которую я отдал их отцам. Только пусть они соблюдают все, что я им повелел. Закон, установление и правила, которые передал им Моисей». Но Манассия сбил жителей Иудеи и Иерусалима с пути, и они стали поступать еще хуже, чем те народы, которые Господь истребил, чтобы дать место израильтянам. Господь говорил Манассии и своему народу, но они ему не вняли. Тогда Господь привел против него военачальников ассирийского царя, которые, схватив его крюками и сковав медными цепями, уволокли в Вавилон. И когда пришла к нему беда, он стал умолять Господа, своего Бога, глубоко смирился перед Богом своих отцов. Он взмолился к нему, и Бог снизошел к его жалобам, выслушал его мольбу, вернул его в Иерусалим на царский престол, и так Манассия познал, что единственный Бог — Господь. После этого он отстроил внешнюю стену города Давидова к западу от Гихона, что в долине, и до рыбных ворот. Стену он сделал очень высокой. Во все укрепленные города в Иудее он отправил военачальников. Он избавился от чужих богов, убрал изображения из храма Господа, от жертвенников, воздвигнутых на храмовой горе в Иерусалиме, и вынес все это прочь из города. Он восстановил жертвенник Господу и стал приносить ему пиршественные и благодарственные жертвы, и велел иудеям служить Господу, Богу Израиля. Но народ по-прежнему приносил жертвы в капищах, хотя и приносил их только Господу, своему Богу. Прочее о деяниях Манассии, его молитва к Богу и слова провидцев, говоривших с ним от имени Господа, Бога Израиля, записаны в деяниях царей Израиля, и о его молитве, и об оказанном ему снисхождении, и о всех его грехах, неверности, о местах, в которых он устраивал капища и воздвигал дерева Ашеры и изваяния, еще до того, как раскаялся, обо всем этом написано в деяниях Хазая. Манассия отошел к предкам, и его похоронили в его собственном дворце. Царем после него стал его сын Амон. 22 лет от роду Амон стал царем. 2 года царствовал он в Иерусалиме. Его дела были также неугодны Господу, как и дела его отца Манассии. Амон приносил жертвы и служил всем идолам, сделанным его отцом Манассии. Но в отличие от своего отца Манассии, Амон не смирился перед Господом, а только увеличивал свою вину. Его приближенные составили против него заговор и убили его прямо во дворце. Но народ перебил всех заговорщиков и провозгласил царем Иосию, сына Амона.